У меня было впечатление, будто я наблюдаю нечто такое, чего человек никогда не должен видеть. Недремлющие силы природы, создающие нашу планету. Позднее мы поднялись на другой вулкан, Ньямлагиру. Несколько лет назад мы с Сали Ацет наблюдали, как он извергал лаву в озеро. Теперь его огромный кратер бездействовал. Лава в нем застыла, и нам было разрешено пересечь его на свой страх и риск. Мы обнаружили, что в главном кратере находилось несколько меньших очагов извержений на различных стадиях остывания, которые были соединены между собой излившейся в разное время лавой. На пластах пемзы громоздились обломки с острыми, как ножи, краями. Огромные валуны застряли между отдельными скалами, что как часовые возвышались над собранной в гармошку коркой лавы, из которой со свистом прорывались зловонные сернистые газы. Часто под ногами я ощущала пугающую пустоту и боялась, что корка лавы не выдержит моего веса, и я провалюсь в кипящий лавовый котел. Наша экспедиция была, несомненно, рискованной, возможно, даже безрассудной. Но нас влекло неудержимое желание заглянуть в мир, который обычно мы лишены возможности видеть. Несмотря на все великолепие вулканов, мы никогда не теряли надежды увидеть лесных горилл. И поэтому, когда добрались до Луберо, где обитают эти обезьяны, мы зашли к инспектору по охране диких животных и попросили разрешения на их поиски. Гориллы очень строго охраняются, и только доверяя Джорджу как своему коллеге, он согласился удовлетворить нашу просьбу. Инспектор оказал нам большую помощь. Учитывая, что мы торопились и что леса, в которых обитали гориллы, труднопроходимы, он послал сначала несколько человек обнаружить их местонахождение. Как только они возвратились, мы отправились в путь. Молча шагая друг за другом в сопровождении 30 загонщиков, мы карабкались через поваленные деревья и путались в лианах, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз по крутым склонам. Иногда до нас доносился очень сильный запах горилл, и несколько раз наш проводник чуть не столкнулся с вожаком стада. В отличие от других приматов, во главе группы которых стоит самка, у горилл семью охраняет самый старый самец. Нам лишь мельком удалось увидеть, как две самки пересекали лесную поляну, каждая из них прижимала к груди своего детеныша, прыгая на трех лапах. Устав от изнурительных поисков, мы присели отдохнуть и послушать страшные рассказы наших загонщиков о грозных гориллах. Для убедительности некоторые из них даже показывали шрамы на своем теле. Неожиданно из зарослей появился вожак горилл, пронзительно закричал и бросился прямо на нас. К счастью, он споткнулся о ветку и упал. Мы вскочили на ноги, а горилла внезапно исчезла. Однако проводник сказал, что нам лучше вернуться домой, так как если мы будем и дальше преследовать эту гориллу, то она может снова напасть на нас. Пришлось последовать его совету. Мы видели горилл 8 раз, что уже само по себе было большим достижением, поскольку другим за многие дни поисков не удается ни разу даже мельком увидеть их. Джордж давно мечтал посетить станцию по приручению слонов Гангала на Бодио, где африканских слонов обучают работать. Этот эксперимент был начат в то время, когда намечалось осваивать часть Конго, недоступную для транспорта. В Индии, где слоны менее крупные и более послушные, их уже давно обучили служить человеку. В возрасте примерно 4 лет слона отделяют от стада и связывают веревками. В сопровождении 2 уже прирученных слонов его доставляют на станцию и помещают в загон. Когда наступает время обучать слона ложиться, сверху опускают ему на плечи обитую чем-либо мягким деревянную колоду и слегка надавливают.